первые же часы предстояло определиться политической линией мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов «Хлопцы, бей чекистов»? Едва выйдя из тюрьмы, и тут же силою обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли друзей или внутренним позывом, направляясь к руководству, капитан Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затертых в Кенгире ортодоксов. Пресечь эту стряпню, листовки, пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями. Эти выражения я цитирую по записям другого члена комиссии Макеева об узком разговоре в вещкоптерке Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову. Да, за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки. В первые же часы, еще ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой, и еще позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроение крайнее и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая. «Антисоветчина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги, нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским гражданам». И уже громче потом. «Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов». Да, впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались, не очень-то в речи его и вникали. Это подобно тому, как если бы поезд вез вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него. Вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт. «Да здравствует Советская Конституция», «Да здравствует Президиум ЦК», «Да здравствует Советская власть», «Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел», «Долой убийц бериевцев», «Жены офицеров Степлага», «Вам не стыдно быть женами убийц». Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далекие и близкие, произошли под болотным солнцем этой конституции и утверждены этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать «Да здравствует эта конституция и это Политбюро». И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твердость под ногами и стали успокаиваться. Движение их не безнадежно. А над столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему поселку флаг. Он висел потом долго. Белое поле, черная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил «Терпим бедствие, на борту женщины и дети». В комиссию было избрано человек 12, во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы агитации и пропаганды. Руководил им литовец Кнопкус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания. Быта и хозяйство, питание, внутренней безопасности Глеб Слученков, военный и технический, пожалуй, самый удивительный в этом лагерном правительстве. Бывшему майору Макееву были поручены контакты с начальством. В составе комиссии был и один из воровских паханов. Он тоже чем-то ведал. Были и женщины. Очевидно, Шахновская, экономист, партийная, уже седая. Супрун, пожилая учительница из Прикарпатья, Люба Бершацкая. Вошли ли в эту комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры, а особенно украинский, во всем лагере русских было не больше четверти, очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941-го воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседании молчаливым наблюдателем от того штаба. Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта. Но военный отдел вынес свой командный пункт, полевой штаб, в баню второго лагпункта. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживленными. Надо было все придумать и наладить. Прежде всего, надо было укрепиться. Макеев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней стояли Слученков и Кнопкус. Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне и входов извне, которые остались во власти охранников, и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из нее наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое-где выставить и дощечки, осторожно минировано. А это была одна из первых затей технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе техотдел завел секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано напряжение 100 тысяч вольт. Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Тогда же заключенные не стали знать, чем занимается техотдел. Очень скоро распространен был слух, что изготовляет он секретное оружие по химической части. Так как и зэкам, и хозяевам было хорошо известно, какие умники инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они все могут и даже изобрести такое оружие, какого еще не придумали в Москве. А уж сделать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хоздворе, отчего же нет? Итак, дощечки минировано воспринимались серьезно. И еще придумано было оружие — ящики с толченым стеклом у входа в каждый барак. Засыпать глаза автоматчикам. Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами. Бараки отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчиненные военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лагпункте большинство. Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решетки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, еще работали станки в хоздворе, и из прутьев этих решеток сделали множество пик, заостряя и обтачивая их концы. Вообще, кузня и станочники эти первые дни непрерывно делали оружие. Ножи, алебарды, секиры и сабли, особенно излюбленные блатными, к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи. У иных появлялись в руках кистени. Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону, в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим. Было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин, шли ощетиненные кончиками пик. Это все было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрььма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба, эту первую возможность защитить свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо. Если кто в эти дни и вел расчеты низменного сладострастия, то хозяева в голубых погонах там, за зоной. Их расчет был, что предоставленные на неделю сами себе заключенные захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям поселка, что заключенные взбунтовались для разврата. Конечно, чего другого могло недоставать арестантам в их обеспеченной судьбе? После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин, и, обнаружив многих с девственностью, изумлялись. «Как? Чего ж ты смотрела? Столько дней вместе!» Они судили о событиях на своем уровне. Главный же расчет начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся и пойдет резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД. И это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствует, что воры вели себя как люди. Но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно и политические, и сами женщины относились к ним подчеркнуто дружелюбно, с доверием. А что скрытий того не относится к нам? Может быть, ворам все время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье? Если кенгирскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была в единстве. Не посягали воры и на продовольственный склад, что для знающих удивительно не менее, хотя на складе было продуктов на многие месяцы. Комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподданная боязнь переесть казенный харч и потом отвечать за растрату. Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам. Наоборот, почти смешной изворот, все лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора. А как же? И по их просьбе комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтушкина, невредного бывшего фронтовика, и он регулярно отгружал продукты начальству, например, сухие фрукты, из расчета норм для вольных, и зэки отпускали. Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама. И не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы еды стало заметно больше. И если блатные продавали вещи, то есть награбленные прежде в другом месте, то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. Теперь не такое время, говорили они. Даже ларьки от местного Орса продолжали торговать в зонах. Вольные инкассаторши штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускалась в зону и здесь, в сопровождении двух девушек, обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку боны. Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров хозяева в зону не пропускали. В руках у хозяев оставалось еще три вида снабжения зоны – электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за 40 дней ни порошка, ни капли йода. Электричество отрезали дня через 2-3. Водопровод оставили. Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, и так несколько дней воровали ток, пока щупальца не были обнаружены и отрезаны. За это время техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него, и стал на хоздворе, в укрытом месте от позора с вышек и от низколетающих самолетов У-2, монтировать гидроэлектростанцию, работающую от водопроводного крана. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и радиопередатчик. А в бараках светили лучины. Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа. В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева. Ну, не слишком-то свободно по самой зоне, остерегались. Правда, нашелся и Кузнецов. На первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: «Головные уборы снять». Обнажили головы зэки, и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание комиссии, нельзя ж со всеми сразу разговаривать, он потребовал, чтобы депутаты на переговорах сперва рассказали о своем следственном деле. И Кузнецов стал длинно и, может быть, охотно излагать свое. Чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто-то сказал: «Заключенные требуют», Бочков с чувствительностью возразил: «Заключенные могут только просить, а не требовать». И установилась эта форма: «Заключенные просят».